Полночи в печной трубе шумел ветер. Это кот шепотом рассказывал избушке о наших похождениях, а та, не в силах сдержаться, взволнованно охала да вздыхала. Спала я беспокойно, в тревоге вскакивала на лавке, а потом прислушивалась к тихому голосу Варфоломея, пытаясь унять бьющееся сердце. Мне снился Ив, сидящий в темнице, и какая-то женщина, затягивающая на его руках веревку. На заре меня толкнул кот. «Пора!» Печки уже весело потрескивали березовые дрова, с вечера принесенные лешим. В котелке булькала родниковая водица, подарок от водяного. На столе лежала пригоршня сухого липового цвета и мешочек с сухарями. Это кот разворошил запасы, добыв нам заварку и закуску. Липовый чай получился на славу. «На, это с той самой липки, у которой мы вчера были», — объяснил Варфоломей. «У нее самые сладкие цветы во всем лесу, мр. А леший нам с хозяйкой завсегда целый туесок приносит». Напившись чаю с сухарями, я встала с лавки, а кот ускакал куда-то под пол, откуда вернулся с пыльной и сваленной меховой шапкой в зубах. «Что это?» — с дрожью спросила я, глядя на кишащую молью ветошь. «Мша, пшаневди, мша!» — пробормотал кот, не разжимая зубов. Потом с почтением положил шапку на пол и велел. «Гляди!» Голова кота юркнула в шапку, но увидеть невидимку в действии я не успела. Раздался оглушительный чих, и шапку разорвало в клочья, а рой моли разлетелся по всей избе. На кота было больно смотреть. Он в полном ошеломлении подскочил к меховым клочкам, повалял их лапой, пытаясь соединить вместе. Убедившись в том, что невидимка погибла окончательно и бесповоротно, Варфоломей прижал уши и виновато промычал. «Прости!» «Не кори себя!» — утешила я. «Ты тут ни при чем. Ни одно поколение моли на этой шапке выросло. Чему ж тут удивляться?» «О, проклятая!» — взвился кот, грозя летающей по избе моли. «Ух, я тебя!» Скача по горнице и размахивая лапами, он принялся нещадно гонять моль. Успокоился он только тогда, когда последняя из вредительниц была выпровожена за порог. «Как же ты теперь в царский терем попадешь?» — горестно вздохнул Варфоломей, возвращаясь в горницу. «Вся надежда у меня была на шапку-невидимку. Ничего, авось удача, которая мне с яблоком перешла, поможет. Много она тебе помогла, когда шапка-невидимка в лоскуты рассыпалась», — проворчал кот. «Так яблоко я только вчера съела», — возразила я, — «а моль шапку уже несколько лет глодала, когда ее в последний раз надевали». Кот махнул лапой. «А, сейчас уж и не припомню. Кажись, когда Иван-царевич на поиски жар-птицы отправился. А сколько лет с тех пор минуло, уж и не скажу, мр. Не то 10, не то 20». «Тогда моль была еще к шапке милосердна», — хмыкнула я. «Так долго ее смаковала. А вот скажи мне, ты все рассказываешь про Иван-царевича каких-то, а у царя одни дочери. Царевичи-то откуда?» «Да с соседних царств», — охотно пояснил кот, — «что не молодец, все царевец, а там разве проверишь, чаю царевичей опознавательной звезды во лбу нет?» «Ага», — хмыкнула я, — «и до опознавательных грамот еще не додумались». Кот смел хвостом клочки шапки-невидимки и удрученно вздохнул. «Что ж, остается рассчитывать только на себя. Нет у нас больше никаких преимуществ». «Ты свое яблоко-то съел, кот-богатырь?» — усмехнулась я. «Еще ночью», — признался он, — «не утерпел до утра». «То-то твой богатырский чих шапку в клочья разорвал», — не удержалась от смешка я. Кот обиженно надулся. «Ладно, ладно, мир», — предложила я. «Эффект-то есть? Чувствуешь удаль в себе богатырскую?» «Увижу сидра, пойдут клочки по закоулочкам», — пообещал кот. «А второе куда дел?» «С собой возьмем!» – он кивнул на узелок, в который сложил сухарики и фляжку с родниковой водой. «Авось пригодится!» «Ну давай уже в путь дорогу! Ступа готова?» «Стоит во дворе, только нас дожидается!» Я взяла узелок и вышла на крыльцо. Кот обещал, что ступа домчит нас до Златограда уже к полудню, значит, припасы в дороге нам не нужны. А там купим. Правда, сейчас у нас не гроша. Баба-яга – профессия неденежная, если и благодарят, то продуктами. Поэтому мешки в кладовой набиты сухарями да зерном, а не монетами. Но я не унывала, памятуя об удаче, ставшей моей спутницей с того момента, как я стрескала волшебное яблочко. Авось она поможет найти на мостовой Златограда кошель полный золотишка или уломать трактирщика на миску бесплатных щей для меня и для Ива. В том, что я вытащу его из темницы, я не сомневалась. Я же теперь везунчик.